Глава третья. Инструменты для работы с собой. Если вы сами не возглавите бунт своих тараканов, он обернется против вас. Я предлагаю тебе два вида инструментов. Проработка, демонтаж старого, и медитация, конструирование нового. В проработках мы будем с тобой работать с эмоциями, разгребать эмоциональный мусор, создающий смрадный фон напряжения, мешающий тебе жить счастливо. При помощи медитации мы будем создавать чистое и здоровое состояние в непосредственном моменте, где и происходит твоя жизнь, здесь и сейчас. Оба инструмента мы будем миксовать внутри каждой практики. Что будет в проработке? Мы будем экологично и безопасно сдаваться каждой обуревающей нас эмоции. Будем выпускать пар, прочищать засоренные эмоциями дымоходы твоего сознания. Зачем? Да за тем, чтобы они перестали руководить твоей жизнью. Чтобы они не мучили тебя днями, неделями, месяцами напролет, диктуя, какой выбор сделать. Чтобы решение о переезде ты принимал не из страха и паники, а из рационального понимания, где твое место. Чтобы не звонить бывшим по пьяни. Чтобы прекратить, наконец, раздраженно разговаривать с родителями. Чтобы сделать те выборы, которые невозможно было сделать, разрываясь между страхом и виной. Будем давать возможность эмоциям выплеснуться полностью, высвободиться, реализоваться. Эмоция — это химическая реакция в теле, такая же, как сексуальное возбуждение. Пока мы не достигаем пика, разрядки, оргазма, сексуальное возбуждение не унимается, его приходится подавлять, что хреново, как мы знаем. Так вот, с эмоциями то же самое. Каждый из них нужен свой индивидуальный оргазм. Оргазм гнева, например, может выглядеть как крик на весь город, или взорванный дом, или гора трупов твоих бывших партнеров. Такое себе позволить реализовать в жизни, конечно же, нельзя вообще совсем никак. А вот в кино можно все, не так ли? Вспомни режиссеров Балабанова, фон Триера, Хичкока. Поэтому мы с тобой будем смотреть кино. Твое собственное, индивидуальное кино. И проживать те эмоции, которые оно будет в тебе поднимать. Запомни, мозгу все равно, умирает он воображаемой смертью или реальной. Цитата из моего любимого Вадима Демчок. То есть, если мы полноценно реализовали, прожили переживание, эмоцию на территории своего сознания, он ли в воображении, даже не совершив никаких действий в реальном 3D, то мозг ставит нам зачет. Для него все случилось. И отпадает необходимость кому-то что-то высказывать, бить морду, помирать и так далее. Все, мы это уже сделали. Дан. Поэтому в рамках этой практики я разрешаю тебе смотреть любое кино, которое твое сознание нарисует. Любое. Без цензуры. Я не пойду по какой-либо известной классификации эмоций. Я предложу тебе для работы тот набор простых и многосоставных переживаний, с которыми я чаще всего сталкиваюсь в работе с людьми на сессиях и тренингах. Мы будем работать с гневом, с грустью, горем, безысходностью, страхом, отвращением, жалостью к себе, стыдом, виной и завистью. И не вздумай пропустить хоть одну из них. Что будет в медитациях? Зачем нам нужна медитация? Мы же не буддисты. На самом деле мы и так постоянно медитируем. Это для вас новость? В современном мире понятие «медитация» почти утратило свои духовную и религиозную коннотации по причине широчайшего использования в других контекстах. Ее используют все – и психологи, и тренеры, и чуть ли не бизнес-коучи. Если рассмотреть сам механизм медитации, то это просто разные виды упражнений на концентрацию внимания. А результат такого упражнения зависит от того, на чем, на ком или на каком сюжете концентрироваться. Если я сфокусировал внимание на сюжете, в котором задействовано мое тело, и через него якобы проходит приятный поток воды, легко промывающий и расслабляющий, то в результате через несколько минут мое тело становится более расслабленным, эмоции успокаиваются. Если я концентрируюсь на дыхании, моя задача отслеживать только процесс дыхания и больше ничего, то через пару минут мысли в моей голове становятся тише, ум успокаивается. Если я концентрирую внимание на том, что этот козел сказал мне вот это, а я ему не сказал, а надо было ему навалять, то вскоре тело будет напряжено, бетономешалка с мыслями в голове разгонится, а эмоции начнут закипать. Или, например, сидя на работе, я погружена в мысли о вчерашнем свидании, на котором было и то, и вот это тоже было. Я концентрируюсь на том сюжете, что был мной пережит. Значит, состояние моего тела и ума будет слегка возбужденным. Помните, что происходит с нашим телом и эмоциями, когда мы смотрим захватывающий фильм? Они напряжены. Я воспроизвожу все эти сюжеты внутри, концентрируясь на них, как на потоке воды, как на этом козле, который сказал. Мы медитируем постоянно. Я концентрируюсь на чем-то, и это что-то создает в моем уме и теле определенный результат, определенное состояние. А состояние — это именно то, чем мы чаще всего не владеем и чем так сильно хотим научиться управлять. Для того, чтобы овладеть своим состоянием, нам нужны проработка и медитация, то бишь практики очищения внимания и концентрации внимания. Направленное внимание. Своей жизнью управляет тот, кто управляет своим вниманием. Пока внимание само управляет тобой, ты заложник наследственных сценариев и масс-медиа. Мы существуем, живем там, где находится наше внимание. Эта мысль тоже не нова, не будем тратить время на ее доказывание. Даже если в реальности я готовлю суп, стоя на кухне, а в голове у меня продолжается совещание, которое днем на работе не закончилось никаким результатом, то в этот момент я живу не на кухне, готовя суп, а на совещании. Потому что тело мое в этот момент переживает эмоции и чувства, связанные с совещанием, а голова занята картинками и мыслями о нем. Только кусок меня стоит на кухне и режет морковь, а большая часть меня в этот момент медитирует на работу. Чтобы управлять своим состоянием, нам необходимо научиться управлять своим вниманием, научиться выбирать, куда его сейчас направить. Важная мысль, которую я прошу тебя запомнить. Я живу в состояниях, которые зависят от того воображаемого кино, которое внутри моей головы смотрит мое внимание. Чтобы управлять состоянием, необходимо приручить свое внимание. Про кино. Не заморачивайся над теми сюжетами, что будет рисовать твое воображение. Они вообще не обязаны быть подчинены какой-то логике. Не придумывай их специально, с усилием. Дай им возникать самопроизвольно, рождаясь из твоих чувств и эмоций. Последовательный сюжет вообще не важен. Это может быть клиповый монтаж из отрывков разных фантазий. Могут возникать сюжеты, как в хорроре, как в космическом фантастическом боевике или в сопливой мелодраме. Они могут между собой хаотично перемешиваться. Не претендуй на Оскар за лучший монтаж. Забей. Дай себе смотреть тот хаос во всех тех красках, который оно само захочет. Без цензуры. Слышишь меня? Вообще без цензуры. Это всего лишь кино в твоей голове. Оно имеет право быть любым.